Глава 43. О том, как стать незаменимой, став незаменимой собеседницей, или о пользе речи. Во-первых, поменьше говорить самой, не забывая совет Сократа насчет глухого мужа. Больше слушать, но обязательно поддакивать фразами, выражающими восхищение. В общем, использовать весь арсенал приемов, описанных в главе 41. Во-вторых, не возражать, потому что тот, кто возражает мужчине, глуп, по мнению этого мужчины. В-третьих, возражать, потому что однозначное одобрение раздражает, так как мужчина ищет вас достойного его оппонента. Но возражать недолго, секунд 10, после чего отступать под бурным натиском встречных аргументов, сдаваться и признавать его безоговорочную победу. Победы мужики любят. Не болтать на интересующие вас темы, потому что они его не интересуют. Ну зачем ему знать про оборочки, выточки, новую юбку, которую купила Соня, и безответную любовь Дона Антонио к синьорите Розалии? Говорить надо на его темы, о том, как тот ударил по мячу, этот по шайбе, а тот по морде, о зимней рыбалке, охоте, политике, машинах, женщинах. Впрочем, нет, о женщинах не надо, о женщинах он с вами не будет. А вот обо всем остальном, пожалуйста. Значит, этот по правому краю, а тот по левому. Этот того обвел, другого обвел и длинным пасом тому, а тот... Да ты что? Вставляете вы реплику, восхищенно глядя на мужа. Я тебе точно говорю! Я понимаю, что это глупо, потому что это не муж по правому краю. Это он пересказывает, как совсем другой мужик по правому краю бегал, которого он в телевизоре видел. И почему вы должны восхищаться своим мужем, а не тем мужиком, непонятно. Но восхищаться надо, потому как в футболе ваш муж считает себя знатоком и разговаривает про него с удовольствием, хотя сам ни разу мяча не пнул. И можете считать, что вам еще повезло, а другой будет рассказывать про транзисторы, резисторы и сопротивление, потому что по профессии электротехник, и его тоже придется слушать. И восхищенно цокать языком от того, что диод чего-то там пропускает в одном направлении. Гори синим пламенем эти его микросхемы. И опять вы не правы. Потому что лучше о транзисторах, чем о качестве сортов водки и прелестях чужих женщин. И даже лучше о транзисторах, чем о чем-нибудь другом. Потому что когда ваш муж познакомится с посторонней женщиной и начнет ей бубнить про те конденсаторы, она скоро начнет зевать, чем нанесет ему смертельную обиду и будет признана непроходимой дурой в сравнении с женой, которая готова слушать про радиодетали часами. Дайте мужику возможность выговориться, и он будет ваш, потому что ему надо ощущать себя значимым хоть в чем-то, хоть перед кем-нибудь, хоть даже перед родной женой, раз нет другой аудитории. За эту радость он готов будет платить многим, в том числе многолетним счастливым браком.